Глава 11. «Да чтоб вам всем пусто было!» — ругался я, размахивая здоровенным 4-метровым мечом. «А эти все прут и прут на меня. Что-то кричат, вспыхивают магией, кто-то даже артефакты использует. Ну и мрут сотнями. Меч, который я отобрал у какого-то культиватора, весьма неплохой, кстати. И хоть он кажется жутко тяжелым, но там едва ли 100 килограмм есть. А благодаря рунам магии ветра вес ощущается как килограмм, так 20. Еще руны чувствуют направление, куда я бью, и меч, словно реактивный самолет, сам начинает туда двигаться. В итоге взмахнул рукой, и 1,5 десятка человека разрублено. Взмахнул еще раз, и еще столько же. В итоге стоишь, рубишь одной рукой, будто дирижер с палочкой в руках. А эти прут и прут. Люди кричат, вопят и жаждут убить нас всех. Глаза дурманены и красны. Изо рта течет пена, мышцы вздуты. Я бы мог пошутить, но здесь явно либо какой-то допинг, либо какая-то магическая техника. Но сперва о главном. Подходим мы, значит, к лагерю врага. И мы молодцы. Нас никто не обнаружил. Приготовились нападать. А тут, блин, с востока прилетел сам Андрей Дмитриевич, брат императора. Зараза. Его огромный дирижабль сходу принялся бомбить лагерь противника, поднимая всех на уши. Мне же захотелось прибить этого гада. Весь лагерь врага ожил. Началась установка магических барьеров. Культиваторы улетели в небеса. А тут мы, почти посреди вражеского лагеря. Пришлось мне отвлекать всех врагов на себя, пока мои не перегруппируются. А в небе полный атас. Летающие питомцы, культиваторы, авиационные турели, взрывы. Еще и пушки бьют по скоплениям китайцев внизу, крушая их барьеры и технику. Это, блин, мои цели. Мне китайцы заплатили бы за каждое уничтоженное артиллерийское орудие, танк и зенитку. Что происходит вокруг, сложно понять. Армия роялистов бьет артиллерией. В небе бушует огненная воронка, из которой на землю падают тысячи огненных шаров. Регулярно бьют молнии. Над полем боя движутся десятки 10-метровых ледяных сфер, которые замораживают вражеских солдат. А еще летают различные техники культиваторов в виде китайских драконов. За рекой над роялистами также сформировалась воронка. И оттуда на землю падают электрические копья, создавая взрывы и убивая солдат-роялистов. Помимо этого, в реку заходят тысячи глиняных солдат, каждый из которых 3 метра в высоту. В общем, разбушевались, блин. «Сам князь к нам заявился!» Я услышал женский голос, и безумцы прекратили бросаться под мой меч. А вокруг меня уже натуральный вал из трупов. Именно вал, а не кольцо. Тут человек 500 полегло, или даже больше. «И кто же ты, красавица?» — заулыбался я, глядя на дамочку с такими ножками, что с ума сойти можно. У нее были пышные бедра, которые лишь слегка скрывает коротенькая юбочка. Очень удачно подул ветерок, и она приподнялась, демонстрируя мне почти прозрачные трусики. Сверху было что-то вроде блузки, которая едва сдерживала пышную грудь, но при этом оголяла плоский живот. Да и сама грудь, едва ли не до сосков, была оголена. У красавицы был азиатский разрез глаз, круглая милая личка, алые губки и черные волосы, связанные в 10 кос, в которые вплетены кинжалы и острые лезвия. Девушка стояла на горе из трупов своих солдат. Рядом с ней стояли несколько здоровяков с безумным взглядом. «Верховный мастер школы Алого Лотоса к вашим услугам, господин Зябликов». «К моим услугам?» Я с демонстративно похотливым взглядом изучил ее красивое тело и откровенный наряд. «Услуги окажешь мне вечером, когда я здесь закончу. А пока можешь отдохнуть, дабы тебя случайно не убило». «А ты забавный!» — она звонко рассмеялась. «Когда я одолею тебя, ты станешь моей верной собачкой. Я осушу тебя!» Она эротично облизнула губки. «Моя техника парной культивации подразумевает, что один берет, а второй дает». «Хорошо. Когда я одолею тебя, будешь давать», — хмыкнул я в ответ. «Дурак», — фыркнула она и махнула рукой. Ее здоровяки, чьи вены вспучились, бросились на меня, а затем ушли в стороны и напали на меня слева и справа. Я тут же взмахнул 4-метровым мечом, и тот гад, что слева, попытался блокировать меч каким-то артефактом, а гад справа собирался убить меня в этот момент. «Хорошая попытка, но нет», — заулыбался я. И того, кто нападал слева, располовинило, а затем и располовинило гада справа. Вот только... «Эх, хороший был меч». «Он принадлежал верховному мастеру У. Поражает, что ты смог сломать его». Я посмотрел на девушку, а затем и на рукоятку лопнувшего меча. Жаль, ценная была штука. «Знаешь, а у меня были планы на него. Придется тебе отрабатывать расходы», — покачал я головой и отбросил клинок. А эта звонко рассмеялась. «Какой ты забавный. Я накачаю тебя зельями и сделаю послушным рабом. Ты сама лично убьешь своих женщин. Хотя нет, ты их пленишь и отдашь моим солдатам. Они будут насиловать их, пока те не превратятся в разорванное мясо. А ты будешь смотреть на это и работать язычком, удовлетворяя меня». «Тебе бы к психологу сходить. Хотя... поздно. Тут уже клиника». Я покачал головой и, взмахнув рукой, призвал 8 дриад. Да, именно 8. «Николь, уничтожаем все живое». «Поняла», — кивнула та и поймала небольшой мешочек керамистита. «Ох, неужели я тебя обидела?» — звонко хохотала девушка, но вдруг застыла, почувствовав мою разбушевавшуюся ауру. «Не то что обидела, но я болезненно отношусь, когда моим близким угрожают. Такие люди обычно умирают. Жестокой смертью умирают. Но у меня есть правило. Я не убиваю женщин». «Ох, какой ты благородный!» — заулыбалась бледнеющая девушка. «Поэтому я пленю тебя и отдам роялистам. А они уже найдут применение твоим талантам». «Глупец! Вы все умрете, и ты умрешь! В атаку!» Девушка сорвалась с места, а ее ножки будто наступали на невидимые колонны. Из-за гор трупов выскочили другие воины, весьма сильные, и, яростно крича, со всех сторон набросились на нас. Я же обломком меча отразил тонкий длинный клинок девушки, а ее волосы, словно змеи, сплетенными в них кинжалами, вонзились в мое тело. Вот только они ударились об алмазную кожу, которой я покрылся, а затем ударил молнией. Девушка прикрылась клинком, но тем самым лишила себя обзора и не заметила, как ей под ноги упала бомба. Она взорвалась газом, а верховный мастер тут же отскочила вправо, атакуя меня градом уколов своим коротким клинком. Они бились об алмаз, откалывая куски. И силище девицы впечатляло. Такая одной рукой без особых усилий поднимет взрослого крепкого мужчину. Скорость и реакция также были на высоте. Но вот верховный мастер изумрудной башни все же был сильнее. Впрочем, думается мне, что тут просто разные подходы к силе. Брак передо мной использует что-то вроде яда и дурмана. В этом ее сила. «Пусть ты и крепкий, но ты не выдержишь», — прокричала она, отскочив от меня. «Отличные сиськи», — показал я большой палец, похотливо улыбаясь. «А? А? Как?» — она опустила взгляд. «Хорошая одежда. Была. Паучий шелк — это отличный материал. И как жаль, что пауки могут выделять особую кислоту, которая этот шелк растворяет», — улыбался я, наблюдая, как одежда сползает с тела девушки. «Хочешь это?» Она вдруг схватила себя за грудь и начала сжимать ее. «Мягкая и невероятно упругая. Наша школа занимается культивацией красоты, и мое тело — это произведение искусства. Лишь одно касание моей груди может вызвать многочисленные оргазмы у мужчины». «А-а-а! Так ты проститутка!» — выкрикнул я и закивал своим мыслям, а вот и задергался глаз. «Не проститутка я!» — прокричала она, явно задетая моими словами. «Парная культивация требует партнера. Мы становимся сильнее за счет мужчин». «Ну, я и говорю, проститутка. Только вместо денег берешь энергию». «Не проститутка. Я сама выбираю, с кем культивировать». «Секс есть?» «Есть». «Оплата есть?» «Есть». «Значит, проститутка. Но не портовая, которую моряки прямо на месте оприходуют, а дорогая, элитная». «Я убью тебя!» Она резко ускорилась и, став словно луч света, обрушила на меня парные кинжалы. Она атаковала со скоростью едва заметной глазу, а черные косы попытались меня оплести. Мне разом выбило 4 защитных артефакта, и я отскочил назад, пытаясь отбиться. Сильна все же, сильна. Но я ведь не просто так языком чесал. Осталось сделать вот что. Высвободив скопившееся электричество, использовал взрывной рывок и резко оказался перед отскочившей девушкой. Она ойкнула, увидев мой кулак, и прикрылась руками, защищая лицо, вот только... «Ой!» — удивилась та, осознав, что вместо удара я схватил ее за руку. «Ой-ой!» — закивал я. «У тебя как с вестибулярным аппаратом? Хорошо? Вот сейчас и проверим. Центрифуга Зябликова!» — выкрикнул я на манер китайцев и закружился. Девушка почему-то закричала, а я всего лишь кручусь на месте, держа ее за руки. «Ну как кручусь?» Все вокруг превратилось в сплошные полосы. Скорость была... не знаю. Оборотов 500 или 1000 в минуту. Может, больше. Мне стоит огромных усилий не закрутиться в землю, подобно шурупу. А эта голожопка кричит и пытается что-то сделать мне. Но вскоре ее сознание поплыло, и я на огромной скорости метнул ее в сторону. Пролетев 10 метров, она спиной ударилась о кору дерева. «Откуда здесь дерево?» «Ну а что Николь с дрядами делали все это время? Растили дерево, пока я отвлекал верховного мастера. И да, на нас вроде воины нападали, но они немного умерли». Дерево уже успело вытянуться на 30 метров, и в толщину ствол был аж 5 метров. А еще всюду росла трава, заполняя собою все поле боя. Она небольшая такая, но мягонькая и не сильно бросается в глаза. Впрочем, сейчас темно, и мало кто заметит разницу с тем, что ранее здесь росло. «Урод! Убью его!» — прошипела девушка, приходя в себя. «Она чертовски крепкая, и так просто ее не одолеть». Но вдруг из коры вытянулась ветка и обвила девушку за талию. А потом вторая, третья. Десятки ветвей оплели девушку, и та начала дергаться. «Отпусти! Что это за дерево такое? Отпусти!» «Это дерево-пожиратель душ», — улыбнулся я ей, подходя ближе. «Потерпи некоторые неудобства. Из тебя просто высосут всю духовную энергию, а потом попадешь в плен к райлистам. Я женщин не убиваю, я их люблю, а вот они...» «Нет, не надо, не надо! Меня будут пытать! Они не пощадят меня, нет!» — вопила та, но в рот ей залез корень. «Муши тоже. Да и вообще корни зафиксировали ее полностью. Вреда они не причинят, лишь успокоят ее разум и заставят уснуть. Ну и высосут энергию». И сейчас ветви, что оплели девушку, покрывались листьями и скрыли пленницу от мира. С остальными пленниками Николь поступила не столь мягко. С другой стороны ствола этого стремительно растущего дерева было подвешено человек 100. Их зафиксировали методом «продырявить брюхо». Корни дерева уже осушали трупы вокруг, напитывая дерево. А теперь есть и мощный источник энергии. Сильный был противник. Но лишь был. Теперь это духовная батарейка. И, наверное, я все же оставлю ее себе. Ладно, битва. У нас тут как бы война происходит. Бросившись к дереву, запрыгнул на корень, вырвавшийся из земли, и он подбросил меня на высокую ветвь, которая вытянулась еще выше. И я огляделся. Райлисты шли в атаку, и их с трудом пытаются сдержать. Но воины бессмертного императора воодушевлены и не собираются отступать. Я ощущаю поток их эмоций. Думаю, все сильные духовные практики на поле боя это ощущают. А вот офицеры райлистов, думаю, сейчас ругаются и матерятся. Бой пошел не по плану. И мой бой тоже не по плану пошел. В тылу вражеской армии бушует его императорское высочество Андрей Дмитриевич с одним из мощнейших дирижаблей империи, возможно, и всего мира. Он изрыгает на армию поднебесников такой град бомб, что там уже все в огне. Правда, судя по тому, что я вижу, вскоре культиваторы одолеют летающих питомцев и будут ломать этот самый дирижабль. А судя по взрывам на земле под дирижаблем, там идет наземное сражение. Возможно, Андрей Дмитриевич буянит. Магические атаки все еще обрушиваются на позиции поднебесников, но уже теряют силы. Однако реорганизоваться людям не дает моя армия, ударившая с фланга. Так, а эти откуда здесь? Интересно, девки пляшут. Поле боя. Некоторое время назад. Лагерь «Армия Возрождения», как себя называли повстанцы, был тих. Многие спали, скучковавшись поближе к кострам. Уже октябрь, и ночи стали холодными. У многих людей не было палаток, причем не только у солдат регулярной армии, но и у новобранцев. Так что многие спали либо в спальных мешках, либо просто на земле, и лишь костер согревал их. Ну и тела людей, спящих рядом. Из-за этого здесь все было в кострах. Ну и в людях, которые поддерживали костер. Все ближайшие дома были разобраны на дрова. Да и ближайшие деревья срубили. Все же, чтобы обеспечить теплом такую огромную армию, нужно было просто колоссальное количество дров. «Говорят, бессмертный император излечился. Как думаешь, это правда?» — спросил воин с козьей бородкой. Его кожа была смуглой, так как он всю жизнь работал в поле. Облачен же в кожаный доспех с металлическими элементами. Он сидел у костра и грыз жесткую лепешку, смачивая ее горячей водой. «Да плевать!» — ответил ему второй боец, тоже жующий лепешку. «Мне главное, чтобы кормили. Дай денег отцу дали за меня. Глядишь, все мои братья и сестры переживут эту зиму. А я вот боюсь бессмертного императора. Нам старейшина деревни рассказывал его историю. Он силен. Был бы он силен, нас бы монголы не кошмарили веками», — хмыкнул второй боец и откусил жесткую и невкусную лепешку. «Вон, когда генерал Чень пошел на монголов, ему запретили идти дальше, потому что правительство боится монголов. А когда русские наслали на армию эпидемию, эти трусы лишь поджали хвосты и велели Ченю отступить. Да, позор-то какой!» «Бред это!» — раздался голос, и один из спящих приподнялся. «Вас в деревне просто телевизора нет. А у нас есть. Сам русский князь предлагал совместную атаку на монголов. Но Чень отказался и просто захватил территорию, которая уже была очищена от монголов». «Заткни пасть!» На него тут же набросились два воина и начали пинать. «За распространение лжи и клеветы нас всех казнят!» Они до полусмерти забили бедолагу ногами, после чего принялись связывать его, что-то приговаривая. Но в этот момент неожиданно вдали что-то очень громко бабахнуло. А затем горизонт воспылал от пламени. Армия начала просыпаться и всматриваться вдаль. А там в небе что-то сверкало, после чего на земле происходили взрывы. Офицеры принялись собирать свои отряды. Всюду звучали крики, ругань. Народ суетился, искал свое снаряжение. Иногда даже люди дрались с защитой или копье. У некоторых был огнестрел и даже пулеметы. Но это у настоящих солдат. Новобранцам выдали лишь холодное оружие. «Идем к реке! К реке идем!» — приказал офицер, на которого из тьмы ночи смотрели змеиные глаза. «Быстрее!» — рявкнул он, подгоняя свою сотню. А там и другие сотни собирались и шли к реке, на другой стороне которой стояла армия роялистов. Тысячи солдат начали стекаться к воде, где уже ставились ледяные переправы. «А где все? Почему нас так мало?» — недоумевал один из солдат, смотря по сторонам. Людей здесь, конечно, было много, но меньше, чем должно было быть. «Это, наверное, хитрый план командования», — предположил кто-то, успокоив всех. А затем часть реки начала замерзать, создавая ледяной переход на ту сторону, и армия помчалась в атаку. Пока делался переход, собралось 1006 солдат, и те стали посмелее, вот только... «Что вы творите, твари?» — выкрикнул офицер, примчавшийся к реке. «Не было приказа об атаке! Кретины!» Но все было тщетно. 6000 солдат-новобранцев уже мчались на тот берег. А когда они добрались до середины реки, на них обрушился град стрел, магии, и засверкали вспышки от огнестрельного оружия. Не прошло и нескольких минут, как разбитая 6000-ая группировка в панике побежала обратно. Вот только могучие огненные шары разбили ледяную переправу, а люди пошли на дно. «Да как такое могло случиться?» Офицер рвал волосы на голове. Ведь среди тех 6000 самоубийц была и его 1000. А значит, за их утерю его попросту казнят. Все же его вина. Не углядел. Резко обернувшись, мужчина замер от ужаса. Перед ним находилась морда огромной серебряной змеи. «Повинуюсь!» Мужчина обернулся и, бросившись к реке, поплыл. Дирижабль «Ярость Дальнего Востока». Эта огромная летающая машина была обвешана множеством орудий. Она словно слегка лысый еж, разве что иголки могли стрелять. «Проклятые дикари!» — кричал культиватор, летящий на широком клинке. В его левой руке был веер, а в правой — копье. «Вверх!» — услышал он крик и тут же поднялся выше, а под ними промчалась стайка пуль, разрывая двух мужчин, которые не успели уклониться. «Проклятие! Да уничтожьте вы эти пушки!» — выкрикнул культиватор, но на него тут же из тьмы вылетел огромный комар. Он был размером с орла, а его острый носик пронзил грудь человека. Тот лишь выпучил глаза от удивления. Он не почувствовал приближения насекомого и даже не услышал. Однако перед тем, как умереть, он увидел, как чье-то копье пронзает комара, и тот рассеивается сгустками энергии. Вот только и метатель копья умер. Он отвлекся, его разорвали пули. Орудия дирижабля выплевывали сотни килограмм пуль каждую секунду, а на землю падали бомбы, которые, казалось, не кончались. Но они и правда не кончались. «Давайте быстрее!» — кричали солдаты Российской империи на одном из складов дирижабля. Они доставали из огромных, похожих на гробы, но из костей, ящиков массивные артиллерийские снаряды. И сделать это было нелегко, все же снаряды эти очень тяжелые. Два мага-воина доставали снаряды и передавали солдатам, которые, пыхтя и страдая, клали их на специальную тележку и отвозили к специальному устройству. Оно походило на большой магазин для пистолета. Солдаты загрузили туда 10 снарядов и покатили тележку обратно на склад, а снаряды из гроба все никак не заканчивались. Что неудивительно, ведь это невероятно дорогой пространственный артефакт, и таких здесь было много. Солдаты уже с ног валились. Но вдруг дирижабль тряхнула, и группа из 6 солдат-грузчиков едва не попадала, а стену слева буквально вырвала. «Мрази!» — прошипел культиватор, забравшийся в эту дыру. Это был взбешенный старик с зеленой бородой и волосами. Тело же было потрепано, а из плеча текла кровь. Забравшись внутрь, он вспыхнул зеленой энергией, и в этот момент его спину пробил комариный носик. Старик упал, обливаясь кровью. «Вы двое! Везите боеприпасы! Остальные охраняем дыру!» — приказал командир группы, и солдаты приготовили оружие, а двое остальных, кряхтя и пыхтя, покатили тележку, полную снарядов. И вдруг внутрь влетел еще один культиватор. Он буквально вбежал по воздуху. «Огонь!» Массивные автоматы тут же изрыгнули пламя, а алхимические патроны полетели в культиватора, разрывая его плоть и выбрасывая наружу. Однако миг спустя дирижабль вновь тряхнула, а затем еще несколько раз. Атаковал сильный культиватор, а операторы турелей обливались потом. «Девятый, дави слева! Загоняем в ловушку!» Перед специальным терминалом с широким экраном, разделенным на 4 части, сидел молодой мужчина. С помощью кнопок и джойстиков он управлял 4 зенитными орудиями. В этом ему помогала автоматика. Но без участия человека от нее было мало пользы. Лишь оператор мог стрелять на опережение, подбирать боеприпасы под противника и координироваться с другими операторами. «Да какой? Он меня вынес! Осталась одна турель из 4!» — ответил ему 9-й. «Лять!» — раздался крик 6-го. «Он корпус пробил! Мощный старикашка! Не паникуем, ослабляем гада!» Старик, летящий на клинке, метался огненными орлами. Они, маневрируя и избегая обстрела, подлетали к корпусу дирижабля и взрывались. Десятки турелей непрерывно стреляли по культиватору. А тот создавал парящие огненные щиты, которые плавили пули, почти не расходуя силы. Однако старик все же старался не попадаться. Даже огненный щит не мог сдержать высокую концентрацию снарядов. «Жмем, жмем! Давайте! Бьем всем, что есть!» Культиватор начал готовить мощную атаку, и в этот момент по нему ударили несколько десятков зенитных пушек. Старик тут же вытянул руки, создавая мощный пламенный заслон. Для этого ему пришлось развеять атаку, из-за чего старик был взбешен. Однако ему нужно было выиграть лишь немного времени. И как только он скопит достаточно энергии для новой техники, весь правый бок дирижабля будет очищен от турелей. «Вы покойники!» — прокричал старик, взрываясь энергией ци. Но, задрав голову, он увидел ее. Ракету. Она была 5 метров в длину и падала точно на него. Культиватор вскинул руки и выпустил пламя, но ракету защитил магический барьер. «Нет!» — выкрикнул культиватор. А миг спустя раздался взрыв такой мощи, что даже дирижабль оттолкнуло на 0,5 километра. А ночь на несколько секунд стала днем. Ляодунский залив. В этот самый момент. «Хорошо взрывается!» — ахнула Чо Сайон. Она стояла на носу грузового корабля, одного из десятка. «Мощь!» — кратко ответил крепкий мужчина с татуировкой на всю лысую голову. Он стоял рядом и был одет в черный строгий костюм. А вот его дочь была облачена в обтягивающий комбинезон с металлическими элементами и вставками из защитных артефактов. «Ну что, мальчики, повоюем? Покажем этим мудакам, что бывает с теми, кто ворует наш груз!» — выкрикнула девушка после того, как обернулась. «Смерть!» — взревели сотни солдат, размахивая автоматами да клинками. «Маги!» — приказал лысый и поднял руку, после чего группа магов, стоявшая рядом на носу корабля, вспыхнула маной. Корабли продолжали нестись к берегу, а их корпус покрывался толстым слоем воды. «Готовимся! В бой!» — прокричала Чо Сайон. А миг спустя корабли, пропахав пляж, остановились. Десяток невысоких грузовых кораблей, выстроенных в линию, изрыгнули из себя полчища солдат, экипированных в самое различное военное снаряжение. А с корабельных бортов по армии повстанцев принялись бить пушки, тяжелые пулеметы и многие сотни минометов. «Синдикат Чо прибыл!» — воскликнула и хищно оскалилась. «И я даже вижу, где находится мой будущий муж!» Посреди поля боя, которое больше походило на кровавый ад, росло огромное дерево, чьи корни, словно щупальца, били по земле, уничтожая полчища противников. «А это еще что?» — раздался крик, и Сайон обернулась. А там, из моря, показался гигантский корень, 10 метров в диаметре. «Всем отступить! К берегу все!» — прокричала девушка, едва не оглушая людей, чьи шлемы встроены наушники. А миг спустя этот гигантский корень выстрелил мощным потоком кислоты, накрывая кислотным дождем едва ли не треть поля боя. «Ха-ха-ха! Это безумие, Зябликов! Умеешь же ты испортить всем планы!» — хохотала девушка, услышав вопли десятков тысяч воинов врага, на которых обрушился кислотный дождь.